Глава 8. Соседи. День пролетел быстро, принеся несколько важных открытий. К примеру, я узнал, что здесь водятся 40-сантиметровые скорпионы, которых лучше не злить, а также глазастые лемуры и пятнистые кролики. Последние стали приятным разнообразием моего меню. Также я понял, что козлы далеко не единственные копытные, населяющие эти земли. Увидев стадо буйволов и небольшую в 30 голов отару овец. Кроме этого, мне попался еще один вид местных хищников – бурый медведь. Очень голодный и агрессивный, он напал на меня из засады, распорол в клочья рукав балахона и оставил на руке глубокие царапины от когтей. А все потому, что я не смог попасть копьем прямо в сердце, и раненый зверь опрокинул меня на землю. Но кинжал выручил и на этот раз. Поэтому косолапый мишка сдох, прежде чем успел добраться до моего горла. Это была самая тяжелая схватка за день. Остальные повстречавшиеся хищники особых хлопот мне не доставляли. И даже со змеями удалось разойтись полюбовно. Услышав гневное шипение и увидав парочку черных тварей, высунувших головы из густой травы, я сделал ноги и обогнул их гнездо 10-й дорогой. Сомневаюсь, что у этих шнурков был вожак. Но, как говорится, береженого Бог бережет. А с гиенами вообще замечательно получилось. Как только эти твари сели мне на хвост и принялись громко тявкать, я присел на корточки, вовремя вспомнив о том, что гиены опасаются только тех, чей рост намного превышает их собственный. А когда падальщики осмелели и подошли поближе, швырнул пару извлеченных из сумки кинжалов, слегка сократив их стаю и тем самым избавившись от преследования. После ужина снова встал вопрос о ночлеге. Но на этот раз мне повезло. Незадолго до наступления сумерек впереди показался крупный город, такой же мертвый и заброшенный. Однако, глядя на него с холма, я не смог обнаружить разрушений, причиненных войной. Хотя неумолимое время основательно подпортило внешний вид данного населенного пункта. Но ни следов многочисленных пожаров, ни признаков применения взрывчатки заметно не было, а ворота, висевшие на проржавевших петлях, были гостеприимно распахнуты. Добрался я до него спустя полчаса, когда уже стемнело, и принялся подыскивать дом, в котором можно было бы переночевать. Первые 10 я пропустил, так как они выглядели бедновато и имели всего один этаж. Еще 5 забраковал, поскольку в одном копошилось семейство колобков, 2 были совсем без крыш, а в остальных первые этажи оказались затянутыми паутиной, свисавшей с потолка целыми гроздьями. Так как пауков я с детства не любил, о чем уже упоминал, то прошел чуть дальше и обнаружил шикарный особняк, в который и решил наведаться. Мельком осмотрев первый этаж, я не обнаружил опасных тварей и поднялся по лестнице наверх. Там имелось 3 больших комнаты. Первая была забита каким-то хламом, вторая не имела двери, а третья мне сразу понравилась. Просторная, с огромной кроватью, парой шкафов, которыми вполне можно было загородить оконные проемы, откуда ветер давным-давно сорвал ставни, комодом и несколькими резными стульями. Сразу видно, здесь проживали состоятельные личности. И хотя кровать была без перины, большая груда темного тряпья, валявшегося в углу, могла послужить в роли матраца. Главное, чтобы в ней насекомых не оказалось. «Ну, на 1,5 звезды потянет», – констатировал я, глядев помещение. И тут из угла раздалось негромкое рычание. Схватившись за рукоять кинжала, я повернулся и увидел пару желтых глаз, которые, не мигая, уставились на меня. Замерев, я не сразу смог сообразить, бежать мне или драться. И несколько секунд таращился на обитательницу этого дома. То, что я в темноте так поспешно принял за груду тряпья, оказалось большой черной пантерой. Она лежала на боку и явно не была рада увидеть непрошенного гостя, но нападать не спешила, потому что у ее брюха возились 4 маленьких пушистых котенка, увлеченные высасыванием материнского молока. «Понял, не дурак», – миролюбиво произнес я, пятясь задом к двери. «Уже ухожу, извини за беспокойство». Поспешно спустившись по лестнице, я выскочил на улицу и перевел дух. Полагаю, пантера преследовать меня не станет, так как у ее котят даже глаза не успели открыться. Не рискнет она оставить потомство без присмотра, пока не будет голодна. А судя по увиденному, большая кошка только недавно основательно поела. Но все равно теперь мне придется подыскивать новое место для ночлега, причем подальше от ее логова, чтобы ненароком не оказаться в роли завтрака. Пройдя пару перекрестков, я заметил вдалеке несколько праздно шатающихся зомби, обнаружил каких-то рыскавших по сточным каналам зверьков, крыс или больших мышей, услышал чье-то рычание, донесшееся с параллельной улицы, и понял, что этот город обитаем. Однако с местным населением лучше всего не пересекаться. Расхаживать по улицам ночью, когда большинство наиболее опасных тварей выходят на охоту, было, мягко скажем, рискованно. Поэтому я не стал привередничать и выбрал первый попавшийся дом, у которого уцелела крыша и ставни. Неожиданная встреча с пантерой дала ценный опыт. И все помещения я осматривал максимально тщательно, насколько это было возможно в слабом лунном свете. На этот раз жильцов я не обнаружил. И выбрал комнату, где наличествовала шикарная двуспальная кровать. Разумеется, на втором этаже, чтобы ожившим мертвецам, если таковые вдруг нагрянут в гости, было сложнее до меня добраться. Затем закрыл ставни и дверь, подпер ее стулом. С наслаждением скинул сапоги и растянулся на кровати, лелея надежду, что хоть в эту ночь мне удастся выспаться. Надежда умерла где-то спустя 4 часа, когда меня разбудил громкий удар. Вскочив, я схватил копье, достал кинжал и прислушался. Мне не почудилось, второй удар едва не снес дверь с петель, а третий распахнул ее, отшвырнув в сторону стул. В дверном проеме появился крупный зверь. Он ворвался в комнату и прыгнул на меня с глухим рычанием. Темнота не давала возможности его рассмотреть. Я лишь выставил копье навстречу летевшей неясной черной тени. Оно угодило твари в брюхо, но удержать древко я не смог. Сильный рывок вырвал копье из пальцев, и в тот же миг тело взвизгнувшего зверя ударило меня в грудь, выбивая весь воздух из легких и сбивая с ног. Похоже, у всех крупных хищников этого мира существовала одна единственная тактика нападения – ошеломить добычу, повалить и вцепиться в горло. Мне повезло, я сумел попасть копьем в непрошенного гостя, поэтому от боли он потерял пару мгновений, необходимых, чтобы добраться до моей шеи. Лишившись копья, лежа на полу, я левой рукой вонзил раненого зверя кинжал. Дернувшись пару раз, хищник затих, а я с трудом сбросил с себя вонявшую псиной тушу и поднялся, готовясь отразить новую атаку. Но продолжение не последовало. Постояв немного, обратившись вслух, я убедился, что зверь был один. Распахнул ставни и в свете звезд сумел рассмотреть ночного визитера. Это оказалась незнакомая мне пантера, а всего лишь пес, напоминающий немецкую овчарку, но намного крупнее. Хотя, если сравнивать, большинство животных и насекомых этого мира превышают размерами своих земных собратьев. Даже немного любопытно, водятся ли здесь слоны? Судя по набору живности, вполне вероятно. Хмыкнув, я закрыл дверь. Снова подпер ее стулом и попытался заснуть. Но запах, исходящий от дохлой собаки, был таким отвратительным, что передо мной в полный рост стала проблема ликвидации трупа. Ее я решил просто. Взял пса за лапы, подтащил к окну и, поднатужившись, выбросил на улицу, постаравшись не оставить на балахоне новых кровавых пятен. Тело шлепнулось на камни, а я прикрыл ставни, оставив щелку для вентиляции, и вернулся на кровать. Вскоре под окном раздалось рычание, вырвавшее меня из полудремы. Оно усилилось, потом до меня донеслись звуки драки. Видимо, на улице рядом с домом собралось немало желающих перекусить собачатинкой. Грызня продолжалась и усиливала обороты, порой раздавался визг. А через несколько минут моих ушей достигло знакомое хрипение, свидетельствующее о том, что зомби не собирались пропускать халявную трапезу. Судя по всему, эта какофония в ближайшие часы утихать не собиралась. Но в том, что сюда сбежалось так много хищников, винить было некого. Кроме себя, разумеется. Поэтому я 10 раз успел пожалеть о своем опрометчивом поступке. Ну что мне стоило отволочь дохлого пса в соседнюю комнату? Так ведь нет, не поленился и сбросил вниз на радость падальщикам. Послушав дикий концерт на четверть часа, я плюнул на осторожность и снова заснул, вновь приказав себе просчитывать последствия. Но на этом неприятные сюрпризы этой ночи не исчерпались. Вскоре меня разбудил укус в ногу. Это в приоткрытые ставни залетела летучая мышь и не упустила возможности утолить голод. Прикончив зверька, я оглядел ранку, убедился, что она затянулась, и от потери крови я точно не умру, и вновь попытался задремать. Но услышал шорох и громкое сопение за дверью. Я не шевелился и даже дышать принялся через раз, рассчитывая, что тот, кто возится в коридоре, вскоре свалит подальше. К сожалению, неизвестный хищник больше полагался на обоняние, чем на слух, и вскоре принялся ломиться в комнату. На этот раз дверь продержалась недолго, ровно один удар, позволив мне схватить копье, а затем петли с жалобным хрустом вырвались из косяка, и она рухнула, похоронив под собой развалившийся от удара стул. На пороге появилось большое лохматое существо. Такого зверя я никогда раньше не встречал. На первый взгляд это был человек, который вдруг решил мутировать в медведя и остановился где-то посередине этого процесса. И хотя в лунном свете, проникающем в комнату, детали были не видны, тварь явно не отличалась красотой и, в отличие от меня, не стала рассматривать своего противника, а сразу кинулась на него. Я тут же швырнул копье, надеясь остановить зверя. Но куда там? Тварь в темноте наверняка видела намного лучше меня, поэтому успела отреагировать на бросок и пригнулась. Копье пролетело над большим горбом на спине зверя, а сам он прыгнул на меня. Увернуться возможности не было, поэтому, закрыв горло левой рукой, по примеру сектанта, я вытащил кинжал. Полумедведь сбил меня на пол, ударив всеми четырьмя лапами, и вцепился клыками в подставленную руку. Боль хлестнула по нервам. В нос ударил смрадный гнилостный запах из пасти твари. Но в следующий миг мне удалось вонзить клинок в покрытое редкой шерстью брюхо. По телу пробежал бодрящий холодок. Зверь пару раз дернулся и затих, но челюстей не разжал. Поэтому мне пришлось долго выдирать пострадавшую конечность из этих тисков, шипя от боли. Сбросив с себя тушу мутанта, я поднялся и осмотрел себя. Да, балахон с рубашкой можно смело выбросить, так как полумедведь порвал их на лоскуты своими когтями, оставив на моей груди глубокие царапины. На левой руке появились раны от клыков, и они сильно болели, но уже начинали затягиваться благодаря целебному воздействию кинжала. В общем, схватка окончилась в мою пользу. Однако, если так и дальше пойдет, до утра я не доживу. Потому что каждый мой следующий гость оказывается чуть более удачливее предыдущего. Короче, нужно менять место дислокации, пока не сожрали. Этот дом в качестве надежного укрытия уже не годится. Под окнами полно тварей, в комнате валяется дохлый горбун, а на запах свежей крови в любой момент могут заглянуть прочие обитатели города. Придя к этому выводу, я сбросил разодранную одежду, достал из рюкзака флягу с водой и тщательно промыл раны, затягивавшиеся буквально на глазах. Видимо, в напавшей на меня твари было много жизненной энергии, которую кинжал дисциплинированно перекачал в мое тело, поэтому регенерация работала в феноменальном темпе. Смыв с себя кровь, чтобы не распространять соблазнительные запахи, я надел запасную рубаху, вскинул на спину клинки и рюкзак, взял копье и начал осторожно спускаться вниз. Похоже, пирушка на улице была в самом разгаре, так как грызня не стихала. Причем совершенно непонятно, кто там кого жрал, так как от псины, которую я прибил, к этому времени не должно было остаться даже косточек. На первом этаже обнаружился одинокий зомби. Он слонялся по коридору, наверное, переживая, что его не подпустили к трапезе. Меня, замершего на лестнице, он не заметил, что дало мне возможность подобраться к нему со спины и аккуратно вонзить кинжал между лопаток. Мертвец, успевший издать тихий хрип, рухнул на пол, а я быстро обыскал тело. Никаких трофеев мне не досталось. На поясе у зомби болтались лишь полусгнившие ножны, а в карманах было пусто. Но я не сильно расстроился, так как благодаря этой случайной встрече узнал, что ожившие мертвецы плохо видят в темноте. Пройдя дом, я вышел через черный ход во двор, заросший травой и колючими кустами. Дверь в строении напротив была открыта. За ней оказалась просторная кухня. Там я не задержался, так как в большом шкафу, опрокинутом на бок, кто-то энергично шуршал. Уж не знаю, кто, колобки или какие другие твари. Выяснять желания не было. Я просто тихонько подошел к окну и вылез на улицу. Поскольку до утра осталось еще несколько часов, я не терял надежды выспаться и подыскал себе еще один домик. Забираться на второй этаж не стал и выбрал комнатушку, заваленную всяким хламом. Поворошив груды мусора копьем и убедившись, что в них никто не прячется, я закрыл дверь и с большим трудом придвинул к ней тяжеленный шкаф. Получив уверенность в том, что теперь до меня никто не сможет добраться, я улегся прямо на пол и вырубился. Сон был беспокойным. Назвать его отдыхом у меня язык не поворачивался. Несколько раз я просыпался, услышав громкое рычание. Один раз меня разбудил скрежет из-за двери. Ну а когда кто-то укусил меня за палец, желание поспать окончательно ушло. Испугавшись многоэтажного мата, проклиная наполненный тварями городишко, я попытался прибить небольшую крысу, осмелившуюся меня цапнуть, но та юркнула в груду хлама и оказалась безнаказанной. Сунув палец в рот и без особой радости вспомнив о том, что на земле грызуны являются одними из главных переносчиков самой разной заразы, я посмотрел на полоску света, который проникал в щель под дверью, и понял, что наступило утро. Итак, можно подвести итоги. Мне удалось пережить эту ночь, удалось немного поспать. Но как-то странно получается. Раньше я был уверен в том, что в темное время суток в городе становится намного безопасней. А сегодня практика показала, что ночью в городах лучше вообще не появляться. Эх, знать бы раньше. Я бы так не мучился и остался бы ночевать где-нибудь под кустом, где меня вполне мог обнаружить какой-нибудь Кинг-Конг. Нет уж, к черту сожаления. Будем считать, мне снова повезло. А то, что выспаться не удалось, не смертельно. Поднявшись, я отодвинул шкаф и осторожно выбрался из чулана. В коридоре меня никто не поджидал, но на двери обнаружились глубокие царапины. И хотя определить по ним, какая тварь пыталась до меня добраться, не получилось, я порадовался, что это у нее не вышло. Выйдя из дома, я направился к воротам, так как пустой желудок напомнил о необходимости подкрепиться. Внимательно глядя по сторонам, я поражался произошедшим в городе изменениям. Вокруг царили тишина и покой. Никого живого на улицах не наблюдалось, и ничто не напоминало о том, что в нем обитают сотни, если не тысячи смертельно опасных тварей. Город будто вымер, но я-то знал, что это впечатление обманчиво, и не позволял себе расслабляться. Выйдя за ворота, я отправился за дичью, и спустя полчаса сумел добыть упитанного суслика. Разводя костер и занимаясь приготовлением шашлыка, я размышлял о странностях обитателей города. Мне было непонятно, как в нем могли бок о бок существовать такие непохожие друг на друга хищника. Ну, зомби в принципе ясно. Собаки, полумедведи и прочие крупные хищники, их могут не трогать только потому, что не переваривают мясо живых мертвецов. Друг с другом они не враждуют, весовые категории разные. Но как, скажите на милость, в городе могла жить пантера с котятами и жить спокойно? Ведь я не заметил в доме следов, говоривших о том, что большой кошке приходится ежедневно защищать свое логово от агрессивных тварей. Объяснение этой странности нашлось только одно. Прочие хищники ее боялись. Причем так сильно, что один только запах пантеры был способен их отпугнуть. Кстати, это подтверждал и тот забавный факт, что я остался целым, посетив ее логово. Ведь черная кошка наверняка услышала мои шаги задолго до того, как я ее заметил. Но все равно лежала, не собираясь нападать. Только предупреждающе зарычала. Вероятно, не видела во мне угрозы ни себе, ни котятам, а потому позволила уйти. «Везет ей», – позавидовал я кошке. «Заставила всех себя бояться и в ус не дует. А вот мне придется поискать на ночь укрытие получше, без крыс и прочих неприятных соседей. Интересно, как отреагирует пантера, если я займу домик рядом с ее логовом? Ведь в том районе наверняка поспокойнее будет. Идейка показалась весьма здравой, но была отложена на будущее. Возможно, мне удастся отыскать карту уже сегодня, поэтому вопрос с жильем отпадет сам собой. Набив желудок горячим мясом, я посмотрел на остатки тушки и подумал, какому-то падальщику сегодня повезет. И хотя жалко бросать такую добычу, даже не предполагая, удастся ли раздобыть что-нибудь похожее на ужин, брать ее с собой в город точно нельзя. Запах привлечет хищников со всей округи, и о спокойных поисках придется забыть. Стоп! А что мне мешает отдать мясо пантере? Так сказать, в качестве демонстрации добрых намерений. Нет, я знаю, что приручить дикого хищника таким образом не получится, но есть довольно неплохие шансы, что несколько подобных подношений позволят мне вычеркнуть свое имя из категории добыча. И тогда можно будет переселиться поближе к черной кошке, не опасаясь, что та среди ночи пойдет на меня охотиться, а благодаря ее авторитету получить спокойный сон. Решено, так и сделаю. Забрав тушку тушканчика, на которой осталось не меньше 3 кг жирного мяса, я прогулялся к речке, где смыл с рук кровь и заодно выкупался, а затем вернулся в город. Не буду врать, к логову хищницы я подходил с опаской. Да и понятно, что такое полтушканчика для голодной пантеры. Так, аперитив перед главным блюдом, которым вполне могу оказаться я. Поэтому у меня зародились сомнения в успехе операции. Однако, оставив копье внизу, я все же рискнул подняться на 2-й этаж и осторожно заглянуть в комнату. Кошка лежала на том же месте, вылизывая одного из своих котят, которые возились рядом с ней в какой-то тряпке, выполнявшей роль подстилки. Солнечный свет позволил мне оценить размеры и облик пантеры. 2-метровая красавица с темно-серым, почти черным мехом, на котором можно было различить неправильной формы пятна. Вызывало чувство восхищения. И хотя я не особо любил кошек, но понял, что именно эта представительница кошачьих мне нравится. И если ничего не получится, мне будет жалко ее убивать. Когда я вошел, пантера повернула голову и уставилась на меня. «Привет, киска», – мягко обратился я к ней. «Извини, что без приглашения, но я тебе завтрак принес. Ты уж не побрезгуй, красавица, отведай тушканчика». Сделав несколько шагов по направлению к кошке, я положил добычу на пол. Пантера глухо зарычала и поднялась, а я наоборот присел на корточки, демонстрируя ей, что нападать не собираюсь, и принялся медленно отступать назад, не прекращая говорить. Я нес всякую ерунду, не особо задумываясь о смысле, просто для того, чтобы кошка слышала мой спокойный голос. Котята же настороженно замерли, ощущая, что происходит нечто необычное. Убедившись, что кошка не спешит на меня прыгать, я оставил в покое рукоять кинжала и, очутившись в коридоре, закончил свою речь. «В общем, приятно было познакомиться, соседушка. Вскоре я постараюсь опять заглянуть в гости, а сейчас не буду тебе мешать. До встречи и приятного аппетита!» Все так же, не сводя взгляда с пантеры, я медленно поднялся, дошел до лестницы и только на 1-м этаже позволил себе облегченно вздохнуть. Ну, можно считать, знакомство состоялось. Понятное дело, нужно будет его закрепить. Но сейчас стоит сосредоточиться на поисках и начать не отсюда, чтобы не нервировать пантеру больше необходимого. К большому сожалению, в этот день удача была явно не на моей стороне. До вечера я успел тщательнейшим образом осмотреть 8 зданий, но ничего похожего на карту не обнаружил. Зато нашел много полезного. К примеру, в одном из подвалов лежала груда разбитого темного стекла. Судя по осколкам, ранее это были самые обычные бутылки. Их форма несколько отличалась от земной, но угадать было можно. Покопавшись в этой груде без особого интереса, я внезапно обнаружил уцелевшую емкость, в которой плескалась темная жидкость. Вино это или нет, я выяснять не стал, так как горлышко было залито сургучом и просто прихватил находку с собой. Еще я обнаружил сундук с одеждой, не изъеденной молью, не подпорченной плесенью и не собиравшейся распадаться на части. И хотя вся она была женской, Я отобрал себе 3 просторных шелковых сорочки. Кроме этого, в 3-м по счету домике я нашел самый настоящий тайник. Причем совершенно случайно. Передвинув кресло и отметив большую щель в рассохшемся полу, поддев ножом половицу, я увидел углубление, в котором лежали 10 книг, золотая брошь, серебряная цепочка с кулоном и маленькая шкатулка с непонятным порошком. Книги чтению не поддавались, карт не содержали, а бумага была вощеной, то есть для меня эти талмуды пользы не представляли. Хотя я отметил, что язык, на котором они написаны, оказался иным. Основой были не иероглифы, а буквы, весьма похожие на латинские. Шкатулку с порошком я положил обратно. Кто знает, что это за дрянь такая. А драгоценности прикарманил. И в дальнейшем старался обыскивать дома тщательнее, простукивая все подозрительные места. Хоть я не мнил себя великим экспертом по тайникам, но обнаружение этого, незамеченного десятками, если не сотнями мародеров, побывавших здесь до меня, добавило энтузиазма и принесло неплохой результат. Я сумел отыскать еще 2 схрона. Первый был давно кем-то вычищен, а второй содержал какие-то бумаги и свитки, которые я забрал для растопки. Мой рюкзак пополнился и оружием. 3 ножами простенького вида, найденными на кухне, 2 кинжалами и 1 маленьким стилетом, которые я снял с упокоенных зомби, встреченных на улице. Кстати, это были не единственные твари, с которыми я повстречался. Также мне пришлось убить 1 уродливую макаку, 3 больших собак, решивших поспать на кровати 4-го по счету дома, штук 7 колобков, тварь, напоминавшую помесь таксы с ящерицей, и 10 мокриц. Последние были огромными, и когда сворачивались, очень напоминали футбольный мяч. Раздавить их сапогом не получалось. Они норовили извернуться и впиться в ногу мощными челюстями. Но копье и хитиновую броню пробивало замечательно, так что особых хлопот с ними не было. Увлекшись поисками, я не заметил, что наступил вечер. Определившись с надежным укрытием, я отправился поужинать. Но на сей раз не стал охотиться на тушканчиков, сусликов и прочих грызунов, а пошел рыбачить. Улов был большим. На мою приманку, дохлого колобка, приплыло много местных карасей, а затем и несколько щук. Одну из них мне удалось насадить на копье. Есть я ее не стал. Удовлетворился запеченными карасями, а на обратном пути отнес пантере. В этот раз большая кошка оказалась более благосклонна. Она также поднялась при моем появлении, готовясь защищать котят. Но уже не рычала и позволила мне положить на пол свой улов, а потом целым и невредимым удалиться во свояси. Полагаю, ей очень понравился тушканчик, обглоданные кости которого валялись в углу, и мне показалось, что пантера прислушивалась к моим словам, которыми я сопровождал подношение. Эта ночь прошла не слишком спокойно. Да, я выбрал себе просторную комнату с надежной крепкой дверью, но около полуночи в нее кто-то начал отчаянно скрестись. Это продолжалось долго, с 1/4 часа, а когда я уже начал подумывать о том, чтобы впустить мешавшую спать тварь и прикончить ее, мое желание осуществилось. В коридоре послышалось рычание, звуки короткой схватки и предсмертный визг. После этого кто-то начал праздновать победу громким чавканьем. А я вновь заснул. Но ненадолго. На пирушку пришли новые твари и затеяли за дверью яростную драку. Уж не знаю, сколько их там было, но спать при таком шуме было невозможно. Промучившись 1/2 часа, я все же ухитрился задремать, но был разбужен болью в ноге. В нее кто-то вцепился. В свете из распахнутого окна я увидел обезьяну, которая оказалась сообразительнее прочих и нашла другой путь к добыче. Прикончив нахальную тварь кинжалом, я оглядел начавшую затягиваться рану. Она была глубокой, поэтому я счел нужным тщательно ее промыть и замотать чистой тряпкой, догадываясь, что на месте укуса в любом случае останется шрам. Закончив с перевязкой, я выбросил дохлую обезьяну в окно, снова закрыл ставни и придвинул поближе к ним шкаф, жалея, что не сделал этого раньше, понадеявшись на хлипкую задвижку. Шкаф встал плотно к стене, надежно перекрыв оконный проем. А все потому, что жители этого мира не делали в своих домах подоконников. И непонятно, что было тому причиной. Возможно, нежелание регулярно вытирать с них пыль, или отсутствие необходимости в удобном месте для цветочных горшков. Доковыляв до кровати, я вырубился, наплевав на шум, и проспал до самого утра. Сказалась накопившаяся за несколько дней усталость. А утром выбираться из дома пришлось с боем, так как под дверью меня караулили 4 собаки. Это оказалось тяжеловато. Хотя я подготовился к схватке, увидев тварей в замочную скважину. На копье мне удалось нанизать только одного пса. Второго я разрезал саблей, попутно узнав, что в условиях боя клинок такой длины доставать из-за спины очень неудобно. Ну а остальных убил по старинке, кинжалом. После этого моя рубаха превратилась в рваные окровавленные тряпки. Но раны быстро зажили. Почему, думаю, объяснять не нужно. Вообще, если бы не трофейный клинок, я бы давным-давно отбросил копыта. И не только от ран, а от банального заражения крови. Ведь никаких антисептиков у меня не было. И хотя я знал, что в подобных случаях помогает моча, как это ни противно, но проверять правдивость данного утверждения не решался, всецело полагаясь на магическое оружие, повышающее регенерацию моего организма. Приведя себя в порядок, я оглядел место ночного пиршества. В изобилии, усеянное разного размера костями и украшенное пятнами крови, успевшие впитаться в доски на полу. Не слабо твари погуляли. Но стоило задуматься, а не будет ли безопаснее прятаться в подвале? Там окон нет, вместо двери, как правило, люк с лестницей. Нет, это плохая идея. Там могут водиться крысы, мокрицы и множество насекомых, сражаться с которыми в темноте мне не улыбалось. Уж лучше служить приманкой и полагаться на надежность дверей. Кстати, в следующий раз их лучше тоже загородить шкафом. Выйдя на улицу, я направился к воротам. Позавтракал каким-то сурком размером с кошку. Потом метким броском ножа убил второго, наверняка отправившегося на поиски своего сородича, и отнес его пантере. Сегодня она даже не вставала с места, только наблюдала за моими действиями. А я рискнул подойти чуть ближе, в этот раз положив сурка на пол и поговорив немного с большой кошкой, все так же внимательно слушавшей мой голос, я не побоялся, уходя, повернуться к ней спиной. И снова я исследовал дома, роясь в найденных тайниках, вороша груды хлама, прикарманивая полезные вещи и убивая самых разных тварей. Встречи с зомби заметно утяжелили мою сумку, так как бросать 6 хороших ножей и 2 кинжала я не захотел. Несколько домов порадовали меня неразграбленными схронами, в которых лежали большие перстни с печатками и древние распадавшиеся в руках свитки. Кроме этого, я сумел найти в одной из кухонь несколько кувшинов с гречкой, большую банку с солью, а кое-где во дворах приметил зеленый лук. Нечто похожее на укроп и картошку. Клубни последние оказались мелкими. Но все-таки это был картофель, который мог разнообразить мою мясную диету. Находки приятно радовали и наполняли сознание неким охотничьим азартом, из-за которого я порой забывал об истинной цели своих поисков. Мне очень нравилось копаться в грудах мусора, иногда извлекая оттуда нечто интересное и красивое. Нравилось осматривать комнаты и вычислять, где в них могут располагаться тайники? Нравилось методично отвоевывать дом за домом у разных тварей, стараясь при этом не получить ни царапины. К слову, последнее с каждым разом мне удавалось все лучше. Ведь главным было понять простые истины. Никогда не нужно связываться с большим количеством противников. Никогда не нужно недооценивать твари. Потому что иной раз мелочь размером с ладонь кусается намного больнее здоровенного пса. Никогда не нужно оставлять недобитых гадов за спиной. Это сейчас мерзость тебя опасается и сидит тихо, а как только ты отвернешься, прыгнет и вцепится в спину. Все эти знания я накрепко усвоил, ведь достались они мне отнюдь не на халяву. За ценные уроки мне пришлось заплатить своей кровью, болью и многочисленными шрамами. Ей-богу, кто меня только не кусал и не царапал. Впору было задуматься о подборе какой-то защитной одежды, вроде той, что используют земные кинологи-дрессировщики. Однако меня останавливало осознание того, что по такой жаре в ватнике долго не проходишь, да и тепловой удар – штука очень неприятная. Под вечер мне крупно повезло. Я нашел оружейный магазинчик, вернее то, что от него осталось. С Склад, где раньше хранилось все более-менее ценное, был давно разграблен. Из подсобки вынесено все оружие, а на пустых прилавках лежал многолетний слой пыли. Однако, обыскав дом, я сумел найти груду проржавевших железок, которые, видимо, предназначались то ли в перековку, то ли в переплавку. Среди поломанных, выщербленных, погнутых клинков попадались и вполне приличные экземпляры. Их можно было довести до ума. Благо, точильных камней в магазине оказалось навалом. В небольшой мастерской стояла даже наковальня, которую никто не стал забирать по причине ее немалого веса. Поковырявшись в этой груди металлического хлама, оставленного на волю коррозии, я сумел найти пяток наконечников для стрел, туповатых, разнокалиберных и ржавых. А когда нашел приставную лестницу и забрался на чердак, то обнаружил и несколько луков. Находки привели меня в восторг, так как мне было необходимо дальнобойное оружие. Немного смущало то, что состояние у луков было не ахти. Некоторые рассохлись, парочку изгрызли какие-то короеды. Короче, большая часть давно потеряла свои качества. Выбрав из оставшейся наиболее приличный, я решил пойти поохотиться, предвкушая сытный ужин. Ага, нашелся охотник, блин. Первые трудности возникли со стрелами. Думаете, легко отыскать прямую палочку нужной длины и диаметра? Я облазил 3 дерева, прежде чем смог добыть десяток заготовок. Потом начались проблемы с присобачиванием наконечников. Только 3 удалось нормально закрепить. А про оперение и упоминать не хочется. С ним я провозился около часа. Пробовал различное расположение перьев, чтобы они не мешали пальцам и в то же время действительно направляли полет стрелы. Они выступали лишь в роли украшения. Когда на землю опустились сумерки, лук и стрелы были готовы. Чувствуя себя Робин Гудом, я попробовал сделать первый выстрел. В качестве мишени послужил ствол ближайшего дерева, находившегося метрах в 10. Разумеется, этот блин вышел комом, так как стрела выскользнула из пальцев до того момента, как я смог прицелиться. И хотя нормально натянуть лук у меня так и не получилось, первый снаряд унесся далеко, помахав мне напоследок орлиными перышками. Вторая попытка была удачней, и я учел свою ошибку. Но показалось, что Робин из меня далеко не гуд. В дерево я и близко не попал, хотя целился тщательно. Третья стрела улетела вслед за товарками, несмотря на внесенную поправку в прицеливании. На этом боеприпасы иссякли, и мне пришлось долго искать их в густой траве. Второй заход принес аналогичный результат. Стрелы решительно отказывались лететь туда, куда было нужно мне. Даже ликвидация оперения не помогла, а лишь доставила трудности в обнаружении боеприпасов. Когда же я с 10 шагов сумел добиться лишь того, что одна из стрел чиркнула по коре дерева, то разозлился, выхватил из ножен кинжал и метнул его в мишень. Острая сталь с глухим стуком вонзилась точно в намеченную цель. А я сделал вывод, хватит заниматься ерундой. Лучником мне стать не суждено. Может быть, в отсутствии успеха виновата тетива, на которую пошли остатки шелковой веревки из сумки, или стрелы, изготовленные наспех, или лук, десятилетия валявшийся без дела, или же мои кривые руки. Ясно одно, швырять клинки у меня получается намного лучше. И пусть лук выигрывает в дальнобойности, но с такой точностью это преимущество становится равным нулю. А зачем он тогда нужен? Выбросив подальше кривую палку, я понял, что ужинать придется сырым мясом, так как без солнца костер развести не получится. Да, вот такой маленький недостаток увеличительного стекла. В темноте оно совсем ничего не поджигало. Поколебавшись, я решил заняться рыбалкой и не прогадал. Совершенно случайно мне удалось нанизать на копье здоровенного сома, третью часть которого я проглотил не жуя, а все остальное отнес пантере. В этот раз я решил закрепить успех и, положив рыбу перед черной кошкой, спросил. «Ты не будешь против, если я оставлю у тебя свои вещи? А то, знаешь ли, надоело лишнюю тяжесть на спине таскать». Разумеется, пантера мне ничего не ответила, только пристально смотрела в глаза. Улыбнувшись, я радостно заключил. «Ну, молчание – знак согласия. Так что будем считать, договорились». Скинув с плеч рюкзак, который за время плодотворных поисков увеличил изначальный вес раза в 3, я отошел в дальний угол комнаты, сложил туда пожитки и снова обратился к кошке. «Все, спокойной ночи. Завтра с утречка я обязательно загляну и опять принесу что-нибудь вкусненькое». Кивнув на прощание пушистой хозяйке, я покинул ее владение и направился к одному из обнаруженных утром укрытий. Осторожно ступая по камням мостовой и прислушиваясь к каждому шороху, я прикидывал, какова вероятность того, что мой рюкзак останется целым, а не падет жертвой острых кошачьих когтей и зубов. Ведь кто знает, как далеко пантера может зайти в исследованиях непонятного мешка, появившегося в ее логове. В общем, с одеждой наверняка придется распрощаться, да и сумку себе другую подыскать. Зато черная кошка привыкнет к моему запаху, после чего можно будет делать следующий шаг. Дойдя до нужного дома без происшествий, две разрезанных сабли летучих мышей не в счет, я отыскал в нем небольшой чулан с крепкой дверью и забаррикадировался там, вбив в косяк один из ножей, так как ключа в замке хозяева не оставили. Ни кровати, ни дивана в чулане не было. Там вообще ничего не было, даже мусора. Потому-то я и выбрал это место в качестве укрытия. Меньше шансов, что здесь водятся крысы. Улегшись на голый пол, я свернулся калачиком и моментально заснул. Кто бы сомневался, что и эта ночь окажется беспокойной. Выспаться мне не дали. После полуночи какая-то тварь принялась царапать дверь в чулан. Причем, судя по звуку, у нее были все шансы на то, чтобы проделать немалых размеров дыру и добраться до меня. Только терпения не хватило. Спустя четверть часа тварь с острыми когтями решила поискать себе другую добычу, а мне снова удалось заснуть. К сожалению, у чулана был один недостаток. То ли чересчур тонкие стены, то ли особое расположение комнаты создавали в ней превосходную слышимость. Именно поэтому на протяжении всей ночи меня то и дело будили рычание и визг, доносившиеся с улицы. Понятно, что нормально отдохнуть в таких условиях было нереально. И наутро я проснулся с настроением ниже плинтуса. Выбравшись из убежища, я первым делом отправился на охоту. Сумел добыть большого сурка, которых в округе водилось немало. А потом с недоеденной тушкой нанес утренний визит пантере. Сегодня кошка даже не стала ждать, когда я уйду, а с аппетитом принялась уплетать подношения. Моя сумка была на том же месте, но украсилась несколькими дырками. Видимо, убедившись, что опасности для нее с котятами мои шмотки не представляют, пантера не стала особо упорствовать. Поблагодарив кошку за охрану, я оставил ее насыщаться и вернулся к поискам. В этот день они были плодотворными, но безуспешными. В смысле, мне удалось найти еще массу полезного, но никакого подобия карт не обнаружилось. У меня даже мелькнула мысль, пользуются ли жители этого мира чем-нибудь подобным. Может, у них вообще нет привычного землянам бумажного варианта отображения земной поверхности, зато существуют магические амулеты, передающие знания местности напрямую в мозг или создающие иллюзию уменьшенного мира. Да кто знает, что еще может быть? В общем, я пришел к выводу, что правильно поступил, завязав с пантерой приятельские отношения. Чувствую, придется мне весь этот город исследовать, так как нельзя исключать вариант, что искомая карта по закону подлости окажется в последнем доме. Ужин был великолепен. Проверенным способом наловив карасей, я сварил уху в котелке с картошечкой, зеленью и всеми прочими необходимыми ингредиентами. А потом полчаса смаковал аппетитное варево, после чего пришел к выводу, жизнь удалась. Уже в сумерках, вымыв тару в речке и едва избежав объятий небольшого, но необычайно прыткого осьминога, я сложил в нее десяток пойманных на свежую приманку рыбешек и понес их кошке. Та встретила меня у дверей комнаты с котенком в зубах. Видимо, у малышей уже открылись глаза, и они принялись исследовать окружающий мир. Пантера положила котенка на подстилку к остальным, а я поставил котелок с карасями и обратился к ней. Вот и ужин подоспел. Приятного аппетита. Большая черная кошка обнюхала рыбу и, не стесняясь меня, принялась насыщаться. Я же покинул комнату, но в этот раз не стал спускаться на улицу, а зашел в соседнюю и принялся там обустраиваться. Достал из шкафа несколько погрызенных молью одеял, платьев и расстелил их на полу, соорудив мягкую лежанку, на которой и растянулся, положив клинки у изголовья. Нет, я понимал, что времени прошло мало, что пантера может воспротивиться такому наглому подселенцу, но неизвестно, какая по счету беспокойная ночь добавила мне решимости. Все, надоело. Я хочу нормально выспаться. Однако сразу засыпать я не стал. Ждал, когда кошка расправится с ужином. Это было непросто, поскольку веки постепенно наливались свинцом, и открывать глаза с каждой минутой становилось все труднее. Но спустя четверть часа в комнату заглянула пантера. Она поглядела на меня с некоторым недоумением, затем подошла поближе и нависла надо мной большой черной тучей. Моя рука сама собой ухватилась за рукоять кинжала, но я спокойно спросил у хищницы: «Мне ведь можно остаться здесь на какое-то время? Если нет, я сразу уйду, можешь не сомневаться. Ты только знак какой-нибудь подай, чтобы я понял». Но пантера ни рычать, ни шипеть не собиралась. Вместо этого она наклонила голову. Нет, не для того, чтобы вцепиться в шею. Она стала тщательно обнюхивать мое лицо. Я не шевелился и не мешал ей. От большой кошки пахло рыбой и телом дикого зверя. Однако мне отчего-то захотелось прикоснуться к ее шерстке, почувствовать пальцами ее мех. Разумеется, я не стал этого делать. Это ведь не домашняя киска, привычная к ласке, а хищница, которая мое прикосновение может расценить как угрозу. Тем временем пантера удовлетворенно фыркнула. Видимо, ей пришлось по душе, как я пахну. Она спокойно развернулась и удалилась к себе, а я отпустил рукоять клинка. Можно было праздновать победу. Мой авантюрный план сработал, и я получил надежное убежище. Да, чуточку настораживала та легкость, с которой кошка признала меня членом своей стаи. Но я не стал размышлять над этой странностью, а погрузился в сон. Крепкий, спокойный, ничем не нарушаемый, дававший возможность избавиться от накопившейся за несколько суток усталости. Разбудило меня прикосновение к лицу чего-то мокрого. Открыв глаза, я увидел котенка, который точно так же, как это делала вечером его мать, обнюхивал меня. Осторожно, чтобы не испугать, я погладил его по мягкой шерстке, потом, не встретив неприятия, почесал загривок, спустился ниже и принялся почесывать шейку. Котенку это понравилось. Он вытянул мордочку и прикрыл глаза от наслаждения. А я подключил к делу вторую руку. Немного погодя, котенок окончательно разомлел, улегся, подставив для почесывания животик и принялся тихо мурлыкать, словно обычный земной кот. Кстати, по размерам так оно и было. Увлекшись, я не заметил, как в комнате появился второй пушистик. Его шерсть была немного светлей, а пятнышки куда заметней. Он тоже захотел меня обнюхать, но в почесушках участия принимать не стал, а вместо этого попытался оторвать кусок от моей штанины. Одежду спасла нарисовавшаяся на пороге пантера. Судя по зажатой в пасти хищнице оторванной ноге с копытом, она только что вернулась с охоты. Увидев меня, занятого котятами, пантера глухо зарычала. Я замер, прикидывая, как в случае чего буду доставать кинжал. А пушистики кинулись к матери. Положив остаток своего завтрака на пол, пантера осмотрела отпрысков, убедилась, что ничего плохого я с ними не сделал, и, сменив гнев на милость, снова взяла в пасть ногу. Я думал, что она с котятами удалится в свою комнату, чтобы накормить их, но пантера подошла ко мне, аккуратно положила окровавленный кусок и, не мигая, уставилась в мои глаза. Сообразив, что она ждет ответа, я кое-как сумел справиться с изумлением и сказал: «Спасибо, соседка». Пантеру эти слова удовлетворили. Она развернулась, осторожно взяла одного котенка в зубы и вышла из комнаты, подталкивая лапой второго в нужном направлении. А я остался сидеть, пораженный случившимся. Это что же получается, черная кошка обладает разумом? В принципе, возможно, так как здесь другой мир со своими законами. И если согласиться с этим утверждением, сразу отпадают все вопросы о нехарактерной реакции пантеры на мое появление в ее логове. Хотя существует и более правдоподобное объяснение этому подарку. Хищница окончательно приняла меня в стаю и после удачной охоты решила отнести остатки своей добычи, как это делал я. Но почему же в таком случае она ждала моей благодарности? Так и не сумев определиться с выводом, я нацепил оружие, забрал окорок и отправился к пантере. Там я взял пустой котелок и стал невольным свидетелем процедуры кормления. Замечу, весьма малоаппетитной процедуры, так как за время, прошедшее с момента нашей первой встречи, котятки подросли. Мамаша успела отлучить их от титьки и теперь просто отрыгивала им в рот свой завтрак. На меня она посмотрела весьма неодобрительно, Так что я поспешил извиниться и смылся готовить себе суп из козлятины. Причем в этот момент я был абсолютно уверен в том, что пантера не обычное животное, а ничуть не глупее меня. Бодро шагая по залитым солнцем улицам за картофелем, я строил планы на будущее. Похоже, поиски карты затягивались, а значит, в этом городе я застрял надолго. Но разве это плохо? У меня есть надежное убежище, весьма интересные соседи, и с едой перебоев не наблюдается, дичи в округе полно. В общем, грех жаловаться. И плевать, что разных тварей, желающих добраться до моей тушки, хватает с избытком. Ведь именно этот риск придавал моей жизни изюминку, которой так не хватало на земле. Это было странно. Не так давно я размышлял о том, что в этом диком, но симпатичном мире тоже можно жить. А сейчас внезапно осознал, что мне здесь нравится. Нравятся опасности, подстерегавшие меня за каждым поворотом. Нравятся интересные открытия и находки. Нравятся схватки и победы, порой достающиеся с большим трудом. Если бы сейчас кто-нибудь предложил мне вернуться обратно в пустую квартиру к рутинной работе, серым будням и жизни обычного человека, не знаю, сумел бы я ответить согласием.